Глава вторая. Лубов не магия, она хуже. «Как ты помнишь, друг мой, наш договор расторгался в двух случаях. Если ты поумнеешь или попросишь меня о том, чего я не смогу выполнить...» Зловеще сказала щука с зелеными разводами на чешуе. «Так что, я поумнел?» Басом удивился Гломов. Это был тот самый Гуня, о котором еще 5 лет назад ходил анекдот. Маленький Гунечка встал рано утром, убрал со стола вчерашние бутылки, побрился и, закуривая на ходу, пошел в школу. Уроки в первом классе вот-вот должны были начаться. Щучка-внучка окинула его оценивающим взглядом. «Поумнел? Врать не буду. Чего нет, того нет», — сказала она. «Тогда чего?» Щука хихикнула. «Только что ты попросил меня о невозможном. Теперь тебе придется выплатить мне небольшую неустойку». Гуня энергично поскреб рукой щетину. Послышавшийся звук напомнил скрежет новой наждачной бумаги. «А чего я такого пожелал-то? Не врубаюсь», — произнес Гломов с недоумением. Ему казалось, что он был осторожен. «Напоминаю, 5 минут назад ты сказал, хочу, чтобы у меня была бутылка пива. Я сидел бы в кресле, а грабыня массировала бы мне плечи». «Что мне, пиво нельзя, что ли?» — возмутился Гломов. С его точки зрения, желание было вполне безобидным. «Отчего ж нельзя? Тебе уже все можно. Долгохонько же ты в тебе дохсе подзадержался», — вкрадчиво сказала щука. «Тогда чего? Ты не можешь устроить, чтобы грабыня сделала мне массаж? Или тебе колдовать в лом?» — с обидой спросил Гломов. Щука шевельнула хвостом. «Со Склеповой, конечно, сложнее. Нрав у нее тот еще. В хорошем настроении она и сама тебе плечики помассирует, а в плохом, пожалуй, что и шею свернет. Однако дюжина хорошо подготовленных купидончиков с бронебойными стрелами решили бы и эту проблему. Нет, Гунечка, тебя сгубила банальная жадность». «Ты не темни, конкретно говори». «Вспомни, что ты добавил к своему желанию. Ты добавил, что хочешь, чтобы пиво в бутылке было больше, чем воды в мировом океане, и чтобы оно было ядрёнее, чем лава в Тартаре. Этого я выполнить не могу, несмотря на всю силу своей магии. В крайнем случае, тютелька в тютельку. Но уж точно не больше и не ядрёней. Так что расплачивайся, Гломов. Твой час пробил». Щучка-внучка нетерпеливо подпрыгнула в ведре, обдав Гуню гниловатой водой. «У всякого человека, и даже у каждой щуки есть свой пунктик», — продолжала она. «Этакое, знаешь ли, желаньице, иногда нелепое, даже вздорное. Такой пунктик есть и у меня, ничего не попишешь. Борюсь с собой, борюсь, плавники вон все себе изгрызла, хвост искусала. Но думаю, лучше сказать своему желанию «да» и раз и навсегда избавиться от комплексов». «Что за желание-то?» — опасливо поинтересовался Гломов. Щука приоткрыла рот. Зубы у нее были мелкие, как пилки. «Ну, если ты хочешь знать, видишь ли, мне давно хотелось есть человеческое сердце. Не какое-нибудь вообще сердце, а сердце очень глупого и очень здорового человека. твое сердце, Гуня. Ты чего? Это типа шутка? Я ж так умру? Растерялся Гломов. Не говори таких ужасных слов, умоляю, сказала щучка-внучка. Я слышать ничего не желаю. Твоя смерть мне не нужна. Только сердце. Остальное можешь оставить себе. Гуня сглотнул слюну. Но я же не смогу жить без сердца. Ну, родной, это уже частности. Никогда не следует зацикливаться на деталях. Небрежно сказала щука. Ты говорила про здоровое сердце. Разве я здоровый? Когда я приезжаю на каникулы, моя мамань всегда вздыхает, что я тощий и бледный, и что мой дедушка зашиб бы меня одним пальцем. Цепляясь за соломинку, заявил Гломов. Твой дедушка был цирковым силачом? Заинтересовалась щучка. А оно ему надо было грыжу рвать. Он всю жизнь проработал в магазине «Рыболов-спортсмен». Продавал спиннинги и телескопические удочки. 92 года поехал на охоту, выпил и заснул на морозе. Жаль, я не была знакома с твоим дедушкой. Его бы сердце мне подошло, особенно учитывая мое отношение к рыболовым спортсменам. Однако дело это не меняет. Приступим. Зажмурься и считай до трех. Будет не больно, обещаю. Никакой патологоанатомии, сплошная магия. Щучка высунулась из ведра и уставилась на Гломова. Гуня пугливо попятился. «Может, свое желание я возьму назад?» — спросил он с надеждой. «Поздно, дружок. Считай, но...» — рявкнула щука. Из ее плоских рыбьих глаз ударили красные лучи. Соприкоснувшись, они сгустились и скользнули вниз, прочертив на каменном полу узкую раскаленную борозду. Гуня понял, что его не пожалеют. В конце концов, его дедушка, разделывая рыбу, не задумывался, насколько это приятно самой рыбе. Рыба есть рыба. Вот и щука, похоже, рассуждала в том же духе. Человек есть человек. «Считай!» — приказала щука. Раскаленный луч пополз по камням к ногам Гломова. Гуня резво отскочил. «Хорошо, хорошо, успокойся! Я понял! Начинаю считать!» «Давай!» — мрачно сказала щука. «Один! Два! Аморфус! Телепорция!» — внезапно крикнул Гломов и вскинул руку. Алая искра помчалась к щуке. Щуку окутало светлое облако, и она исчезла, успев лишь грозно щелкнуть зубами. Вместе со щукой исчезло и ведро. Остался только влажный круг на полу. Гуня вытер вспотевший лоб. Перстень на его руке был горячим и обжигал кожу. «Надеюсь, я зафутболил эту кильку в томате достаточно далеко, и она не вернется. Спасибо, Склеповой, что хоть чему-то меня выучила», — сказал он. Герман Дурнев, бывший депутат, повелитель ВАМПИР, наследник графа Дракулы и просто разносторонний человек, переживал нелегкие времена. На втором десятке лет совместной жизни тетя Нинель ушла от него. Не то чтобы окончательно и бесповоротно, но все же ушла. Собрав два чемодана самых необходимых вещей, она произнесла трескучую речь, в которой подвергла резкой критике нравственные достоинства супруга, пожелала ему счастья секретаршей, на скорую руку всплакнула, ухитрившись не повредить макияж, и шумно хлопнула дверью, едва не расплющив подслушивающего халявия. Дядя Герман подозревал, что этот цирк был придуман заранее, и тетя Нинель на самом деле взяла путевку и укатила в дом отдыха, но все равно переживал, тем более что никакой связи с ней не существовало. Свой сотовый она демонстративно метнула ему под ноги. 3 дня он прожил один, с досадой моря голодом таксу и ворча на халявия, недавно нагло укравшего золотую сковороду и прокутившего ее с манекенщицами. После загула Халяви ходил бледный, с мешками под глазами, держался за стены и жадно пил воду из-под крана. Пару раз он пытался превратиться в волка, но так и не сумел перекувырнуться через нож. Холостякующий дядя Герман убедил себя, что не ждет звонка тети Нинели, и верил в это искренне. Когда же телефон вдруг зазвонил, он неожиданно для себя кинулся из коридора и прищемил дверью палец. Звонили из автомастерской. «Дурнев Г., вы издавали нам свой «Мерседес» с жалобой на заедание стеклоподъемника?» — поинтересовался бодрый канцелярский голос. «Ну?» — невнятно сказал Дурнев, держа прихлопнутый палец во рту. «Стеклоподъемник мы, к сожалению, сделать не сможем. У нас нет запчастей. Зато мы провели бесплатную диагностику вашего авто и обнаружили, что вам неправильно установили колонки. Их слишком много, и когда включаешь звук на полную громкость, автомобиль подскакивает и теряет сцепление с дорогой. Кроме того, желательно заменить автоматическую коробку передач. Мы можем заняться этим прямо сейчас. Все 20 наших механиков случайно оказались свободными». «У меня на коробку жалоб не было», — удивился Дурнев. «И не будет?» — жизнерадостно заявил голос. «Хорошо, мальчики», — сказал дядя Герман послушно. «Меняйте, что хотите. Машина на гарантии». Бодрый голос на мгновение сделал траурную запинку, но тотчас выправился и стал еще убедительнее. «Мы сожалеем, но ваша гарантия недействительна. Вы ни разу не приехали на ТО. Кроме того, вы расписались в неположенном месте и пробили бумаги дыроколом, чего делать не следует. Подтверждайте заказ и оплату». «Подтверждаю», — смиренно согласился дядя Герман. «Как, кстати, вас зовут?» «Сергей Васильевич». «Большое спасибо, Сергей Васильевич. Начинайте творить». Дурнев повесил трубку, посмотрел на телефон и нехорошо ухмыльнулся. Его глазные зубы выдвинулись и тотчас спрятались. «Думают, обдурили меня. Ах, мальчики, мальчики, за «Мерседесом» я пришлю Бума и Малюту. До старости ни один работник автомастерской не сможет смотреть фильмы ужасов. Кроме того, одну гайку им придется закручивать втроем, потому что у всех будут дрожать руки», — сказал он с предвкушением. В комнату, виляя бедрами, вошел Халявий и томно остановился возле кресла дяди Германа. «Дурнев, Дурнев, ты никогда не задумывался, что фамилия у тебя говорящая?» «В смысле?» — нахмурился дядя Герман. «Германчик, я же 100 раз тебе говорил, после принятия ванны не забывай вытаскивать пробку». «С какой стати?» «А с такой, что у нас в джакузи плавает тухлая рыба». «Ну и что?» «А то, что она не только плавает, она еще и хамит», — наябедничал Халявий. «Кому хамит?» — недоумевал дядя Герман. «Мне, маленькому халявочке, который один у тебя остался, не считая этой вытянутой пародии на собаку». Плаксиво пожаловался оборотень. Дурнев пожал плечами и направился в ванную. В черной джакузи, изредка от скуки всплывая желтоватым брюхом кверху, плавала и меланхолично шевелила плавниками большая зубастая щука. Заметив, что в ванной кто-то появился, щука высунула голову из воды и уставилась на Дурнева. «Нашего полку прибыло. Что мы имеем? О, Герман Дурнев, пол внешне не женский, а год рождения такой-то, рост 1 м 88 см. Собственной магической силы не имеет, использует артефакты вампамира. Слушаю вас, Герман Никитич, что скажете, молодой и красивый?» «Кто ты такая?» — хмуро спросил Дурнев. После того, как его дочь оказалась в Тебедоксе, а сам он стал повелителем ВАМПИР, дядя Герман уже не удивлялся таким банальным мелочам, как ораторствующие зверушки, птички и рыбки. «О, зовите меня просто Щучка. Щучка-внучка. Приятно да познакомиться. Влез в разговор Халявий. Делая вид, что хочет поздороваться, оборотень как бы незначай потянулся к пробке, чтобы спустить воду, но щука щелкнула зубами, заставив его поспешно отдернуть ладонь. «Без фокусов», — сказала щучка с угрозой. Из ее глаз брызнуло красное сияние, отбросившее незадачливого Халявия на стену ванной. Халявий пискнул и сполз по стене. Дурнев предусмотрительно попятился. «Несколько правил. Зарубите их на хрящевых выступах, которые вы, жалкие млекопитающие, называете носами», — сурово произнесла щука. «Правило первое — воду не спускать. Правило второе — без спросу ко мне в ванную не заходить. Когда окупаюсь, я делаюсь нервная. Окупаюсь я целый день. К тому же я не одета. А теперь брысь! Я буду отдыхать и вынашивать планы вместе». Халявий с Дурневым переглянулись и разом кинулись из ванной, захлопнув за собой дверь. «Эй, вы там! Я чувствую, где-то здесь поблизости есть собака. Принесите ее сюда, я проголодалась!» Донеслось из-за двери. Такса полтора километра заскулила из-под дивана, точно понимала, что речь идет о ней. Дурнев глубоко вздохнул и направился в комнату. «Германчик, что ты собираешься делать?» — трусливо спросил Халявий. «А что тут сделаешь? Избавиться от таксы соблазн, конечно, большой, но что скажет Нинель? Надо сражаться», — произнес Дурнев. Он извлек из шкафа шпагу и задумчиво потрогал пальцем, острая ли она. «И на всякий случай, просто, между прочим, имейте в виду, вампирское холодное оружие на рыб не действует!» — поспешно крикнула из ванной щука.